Глава 52. Люси. Я приподнимаюсь в больничной койке и вижу офицера полиции. Он стоит за ширмой, окружающей мою койку, и говорит с Беном. Их видно в щель за краем ткани. «И вы слышали, как он это сказал?» — спрашивает полицейский. «Да», — говорит Бен. «Эммет прокричал что-то о том, что уже пытался убить Люси». Моргаю. Мои мысли плавают, а голова трещит от боли, но я уверена, что Эммет ничего такого не говорил. «И Мэтт Гарднер видел Эммета той ночью», — продолжает Бен. «Спросите его, что он видел». Полицейский кивает, записывая что-то в блокнот. Он отодвигает занавеску и смотрит на меня в упор. «Через минуту зададим вам пару вопросов». Я слабо киваю. Он уходит, а Бен заходит ко мне. Его лицо хмурое. Потому как он все время скрещивает и опускает руки, видно, что он взволнован. «Она врет! Почему вы меня не слушаете?» Крик Эммета доносится откуда-то из коридора. «Я могла убить вас обоих», — говорю я Бену. Он выглядит удивленным. «Что, прости? Когда ты бросил мне молоток?» «Я могла убить его, а потом тебя. У тебя слабый инстинкт самосохранения». Он выдыхает, будто усмехаясь. «Ты уже говорила, что это было бы лучшей концовкой. Ты настоящий убийца, а ведущий подкаста пытался раскрыть твое преступление. Многим такой конец понравился бы больше». Бросаю на него косой взгляд. «С тобой что-то не так». «Я знаю». Он улыбается. «Я никогда не думал, что ты меня убьешь, Люси». «Не уверена, что верю ему. Но хотелось бы». «Эммет такого не говорил», — говорю я после недолгого молчания. «Что?» «Ты знаешь что. Он не кричал, что хотел меня убить. Он сказал тебе, что ничего не делал». Бен пожимает плечами. Дергаюсь, передразнивая его движение. «И это все?» «Да, без разницы. Достаточно близко к правде. Люди поверят любому моему слову. Твоего им не хватит». «Правда не имеет значения». На этот раз слова Сави звучат нежнее. Не так гневно. Возвращаюсь к Бену. «Правда — это то, что ты скажешь».